Христос Спаситель приходил, когда ваш мир совсем остыл, когда в сердцах жила лишь тьма, души вокруг была тюрьма, ума своим отжившим смрадом вы залили его весь ядом. Но те привержен был, кто свету, они пришли спасти планету. О, вам ли знать, мои двуногие, всю боль и терни той дороги? Коль не способны вы летать, как о полете духа знать? Вам к небесам не устремиться, пока ваш дух не возродится. Вам ползать право по земле было дано в полночной мгле. Так знайте, люди, вы сейчас пробьет, коль выбора вновь час, и коль придет в священном праве, в своей божественной он славе, он свет искавшим помогать, вам будет лучше не мешать. Ведь и путь его прошлый Бог видел иным, потому мы о выборе вашем скорбим. Коль предадите его вновь, прольете, коль святую кровь, мешать, коль будете стараться, вам право лучше не рождаться. И не рассчитывайте права, его мирская, что вся слава спасет и ваши души вновь. Спасет их только лишь любовь. Но огонь ваш совсем уже неоднороден, потому-то наш голос сегодня холоден. Коль погаснет огонь в душах ваш навсегда, как планету спасать нам придется тогда? Через ваши сердца, через вашу любовь мы спасти этот мир так желаем все вновь. Но коль ваш свет совсем погас, рукой помашем в этот раз. Нам стоять рядом с ним предстоит всем напротив. Будем крепко стоять, даже если вы против. Не предайте того, кто пришел в мироздание. Сохраните на память сие завещание.